Первое кругосветное путешествие. 1519-1522 годы. Фернан Магеллан. С чего все начиналось? В юности Магеллан был самым обыкновенным матросом на флоте. За португальского короля ему пришлось воевать и в Индии, и в Марокко. Несколько серьезных ранений оставили его на всю жизнь хромым калекой. Чем же отплатил Магеллану за эту самоотверженность португальский король? Только насмешками, безразличием и нищенской пенсией. Молодому 35-летнему Фернану приходилось голодать. Король отказал даже в просьбе дать ему хоть какую-нибудь работу. Оскорбленный и даже озлобленный Магеллан решает отправиться искать справедливость в Испанию. Он еще полон энергии и имеет богатый опыт мореплавателя. Поэтому в Испании у Магеллана созревает план. Он мечтает организовать экспедицию в Индию и на Малуккские острова. Для этого он убеждает купцов и приближенных короля в том, что сможет найти новый путь в Индию. Испанская знать с трудом, но соглашается на столь заманчивое предложение. Ведь Малуккские острова так богаты драгоценными пряностями. Проспонсировав экспедицию, можно хорошенько заработать на привезенных из-за моря товарах. Осталось только определиться с дорогой. Как плыть? Вокруг Африки через мыс Доброй Надежды? Нельзя. Этот путь в 1498 году открыл Васко да Гама. Мало того, что он считался очень долгим, так еще и испанские суда не имели права ходить по нему. Ведь Васко да Гама — португалец, значит, и путь вокруг Африки теперь тоже принадлежал португальскому королю. Интересно, две морские державы того времени, Испания и Португалия, сильно враждовали между собой за водное пространство. Чтобы хоть как-то усмирить эту вражду, Папа Римский, глава католической церкви и правитель государства Ватикан, нашел следующее решение. Он разделил земной шар на две равные половины, словно разрезав яблоко пополам. Восточное полушарие досталось Португалии, западное полушарие досталось Испании. Подумать только, Португалии досталась и Африка, и Азия, и все богатые пряностями острова. Сама Индия — мечта любого мореплавателя и торговца. А Испании осталось довольствоваться только что открытой Америкой и огромным неизведанным океаном. Но каждый король считал себя обделенным, поэтому лютая ненависть и грабежи судов на морских просторах между двумя государствами от такой дележки вовсе не сократились, а только усилились. Наконец, в один прекрасный день к испанскому королю заявился капитан португальского флота Магеллан с утверждением, что знает новый путь в Индию. Магеллан убедил короля также и в том, что только ему известен маршрут сквозь большую землю, ранее считавшуюся непроходимой для судов — Южная Америка. О наличии пролива Магеллан осведомлен якобы благодаря старинной карте, известной только ему одному. Пройдя через этот тайный пролив и подобравшись к самым богатым пряностями островам — Малуккским, испанцы смогут стать их хозяевами по праву завоевания.